Гордо еще прикладом подталкивал его в спину, когда офицер вздумал протестовать. Хорошо, что покорился офицер, то убили бы. Очень просто. Привели в участок. И что же? Вместо чтобы арестовать всю эту подлую компанию, дежурный околоточный надзиратель составил протокол. Офицер требует позвонить коменданту, а тот отказывается. — О какой части, офицер? — спросил я. — 8-го стрелкового кавказского полка. Его полк стоит в Ереване, а он сам прикомандирован к обозному батальону. Заступиться и некому. Да и как заступиться по теперешним временам? Кинтошки всем кагалам показали, что офицер был пьяный, скандалил, хотел где зарубить их шашкой. А срамили его. Да на все офицерство тень ложится. Что будет ему, я не знаю. А я бы, — продолжал жандарм, — посадил бы в тюрьму всех участников скандала, да и хозяина ресторана, за сознательное неуважение к представителю императорской армии. А наш правитель, пожалуй, посадит офицера. — Да, положение наше дрянь, — согласился я. — Прям хоть уходи со службы. — А то был я тоже во Франции и в Англии. Там проще. Офицер там и в штатском, и в форме такой же чиновник, как всякий служащий. И ведь это в сущности правильно. Ну почему офицеры так выделять? Равенство лучше. А озлоблений у них против офицеров нет, да и неоткуда взяться. Там офицер, если в штатском, то он рассматривается как штатский. Да у них и военную форму оскорбить не опасно. На такое оскорбление никто у них и не зарится, потому что нет чувства игры с опасностью, как у нас. У нас же главный мотив всегда простой. А ну-ка затронь офицера. Что он сделает? Вот я сам видел. После небольшого молчания опять заговорил ротмистр. Как кондуктор высадил с трамвая французского офицера, на которого пожаловала женщина. Офицер затронул ее. У французов это дело простое. Кондуктор и предложил ему выйти. Офицер заупрямился, а кондуктор взял его за рукав и вытащил он. Затронул женщину и убирайся, как бы выгнали каждого француза. Об оскорблении мундира и речи нет. Товарищи по полку его, если узнают, только смеяться будут, что нарвался. А у нас, сами знаете, что вышло бы. Вот вам и вывод. Большее равенство нужно, оно и свободнее будет. Я посмотрел в кость на жандарма. — Что-нибудь за революционера считайте? — усмехнулся он. — Жандарм и революционер проповедуют свободу, равенство и братство. — Да, проповедую. В равенстве вижу удобство жизни. В братстве вижу мирную жизнь. Без озлобления, без бомб, без кинжала и смертных приговоров. Он вынул из кармана пучок смертных приговоров от боевой партии эсеров и помахал ими в воздухе. От свободы ожидаю создания твердых, разумных правил, как охранить права каждого от всяких посягательств на них. Такая формула очень удобна и для меня, жандарма, и для вас, офицеров, и для них, рабочих. Вы понимаете меня? Я молча кивнул головой. А вот теперь, — продолжал ротмистр, — мы являемся их врагами ведь. Прежде всего мы, господа, бари, притесняем их и заставляем силой соглашаться на условия низкой заработной платы, нарушения, равенства, братства и свободы. Если бы пришли к этой формуле, было куда проще и лучше. Вот я, одет в форму жандарма. Но я не барин и пришел защищать свободу. Свободу стачки, забастовок, но должен, в свою очередь, охранить и свободу жизни, личности и имущества. Убийца должен быть арестован, а если сопротивляется силой, то и убит. Мы должны быть посредниками между хозяевами и рабочими. Не хочешь работать — бастуй, но не пускай в ход револьвер.